Глава 14. Встреча через 20 с лишним лет. Крылана смотрела на то, как бессильно висящее тело змея пытается свернуться кольцами, как мутноватый взгляд с трудом, но фокусируется на ее подруге. «Говори с ним, он слышит и реагирует», — велела она Татьяне. «А я полечу будить с Шевил», — решила Крылана, возвращаясь в свой истинный вид и ныряя в открытое окно. Крылана выпорхнула из машины Соколовского и легко поднялась вверх, добрым словом помянув городские власти, освобождающие от проводов городское небо. «Куда как проще летать?» — машинально подумала она, стремительно направляясь к Норушному дому. «Пока Сокол доедет, я с Шевил успею разбудить». Она нырнула в чердачное окно, устроенное Шушаной специально как посадочная площадка для летающих жильцов, а потом, оказавшись в Танином коридоре, заторопилась на кухню. «Шушана, мы нашли змея. Сокол и Таня его везут. Но он плохой совсем. Нужна сшивил!» — крикнула она, пролетая мимо Норуши в гостиничный коридор. Крылана вернулась в людской вид только перед дверью комнаты, где отдыхала змеица. Дверь предусмотрительно распахнулась. В террариуме изумленно поднял голову питомец сшивил, а сама она с трудом открыла глаза. «Сшивил, просыпайся! Скорее просыпайся! Мы нашли твоего Шоса!» Сон был таким удивительным, что змеица решила еще немного полежать с закрытыми глазами. Надо же понять, кто именно во сне кричит ей такие чудесные слова. «Да не спи ты! Ему плохо совсем! Сшивил, проснись! Он без тебя не справится, не выживет, слышишь?» Если бы за скоростной подъем, нет, скорее вертикальный взлет с кровати давали призы, то сшивил, без сомнения, стала бы чемпионкой мира. «Что?» — выдохнула она, уже стоя у кровати. «Мы нашли Шоса у одного коллекционера. Сокол и Таня сейчас его везут, но ему плохо». Крылана да сшивил никогда не общалась с крупными змеями, поэтому, как быстро они могут двигаться, представляла себе слабо. Почему-то ей казалось, что змеица побежит. Нет, летать, разумеется, быстрее, но она не умеет, а значит, будет добираться до входа в людском виде, бегом. Куда там? Сшивил резко пристукнула ступнями, а потом Крылана только змеиный хвост в дверях увидела, точнее, самый его кончик. «Ничего себе! Что не говори, а людская форма, самая неуклюжая, что по сравнению с крыльями, что по сравнению с телохвостом!» — машинально подумала Крылана, торопясь за змеицей. Нагнала она ее только у входных дверей. «Погоди, а ты не врешь?» — сурово сузились золотые глаза. «Я столько лет искала!» «Татьяна, когда ты нам все рассказала, вспомнила, что ее сокурсник когда-то присылал ей фото такого змея. Полюбоваться. Человек, который его купил, хотел знать, как лечить такую редкость. Обратился на какой-то узкоспециализированный форум любителей рептилий. Там были какие-то закрытые платные разделы. Вот в одном из таких и обсуждалось лечение змея. Таниного сокурсника туда пригласил его приятель, тоже ветеринар, специализирующийся по рептилиям. Заплатили именно ему, но он решил проконсультироваться еще с несколькими коллегами». «Случайность! Немыслимая случайность!» — выдохнула сшивил, лихорадочно вслушиваясь, не остановится ли у дверей автомобиль. «Да, случайность. Таня побоялась тебе сразу говорить. А вдруг это был бы не тот змей?» «А с чего вы решили, что тот? Может, это просто смарагдовый полос?» Сшивил тревожно покосилась на Крылану. «Нет, он с золотой полосой по хребту, долго болеет, а главное, он среагировал на твое имя». Сшивил прикрыла хвостом глаза и так замерла, чуть покачиваясь, и поверить боялась, и не верить уже сил не было. А Крылана встревоженно спросила. «Ты знаешь, как ему быстро помочь? Он никакой». «Знаю», — выдохнула сшивил. «Расскажи мне про него». Крылана с жалостью посмотрела на сшивил, боясь даже представить себе, как она намучилась за все это время. Что можно рассказать о змее, который даже телом-то толком не владел? «Какой он по размеру?» — уточнила сшивил. «Не я тогда, когда он пропал. расспрашивала у птиц, но они говорили, что он большой. Гораздо меньше меня, но большой. Так там и птицы-то были маленькие. Для них и обычная кобра великанша. А мне очень нужно знать, какой он сейчас». «Он больше 1,5 метров, но не намного», — сосредоточилась Крылана. «Ой, а что ты делаешь?» Сшивил крутанулась на месте, стремительно уменьшаясь в размерах. «Примерно такой?» — требовательно спросила она. «Да, более-менее, но зачем?» «Затем, что мне нужно дать ему соразмерную его телу дозу яда», — объяснила Сшивил. Она бы лучше помолчала, конечно, но не отвечать той, кто принесла ей такую невероятную весть, змеица просто физически не могла. Крылана и не подозревала, что если бы ей пришло в голову пожелать, чтобы Сшивил на люстре новогоднюю гирлянду изобразила, ей бы не отказали. Но вместо глупостей Крылана открыла и закрепила внутреннюю дверь гостиничного вестибюля, чтобы Сшивил скорее могла увидеть входящих. Через миг для Сшивил мир просто перестал существовать, потому что у дверей гостиницы остановилась машина, послышался голос Соколовского, потом Тани, звук шагов, наружная дверь распахнулась и... «Шос!» — выдохнула змеица, безошибочно узнав своего жениха. Змей с превеликим усилием попытался поднять голову. Сшивил скользнула к Татьяне, бегом торопящейся к ней. «Опусти его!» — велела змеица. Таня исполнила ее просьбу и отступила, прикусив губу. Силы у змея совсем иссякли, и это было особенно хорошо видно на ровной поверхности чистейшего мраморного пола. «Шос!» Сшивил скользнула вдоль тела жениха, обвелась вокруг его шеи, чуть приподняла голову, коснувшись своей мордой его носа. Несколько секунд они, не отрываясь, смотрели друг на друга, а потом змеица стремительно скользнула вдоль его головы и быстро, Таня даже не успела уследить за движением, укусила жениха чуть правее основания черепа. Укусила и отпрянула в сторону, и только что расслабленное тело змея выгнулось дугой, а потом начало биться об пол. Таня сдавленно ахнула, шагнула было вперед, но Соколовский с силой рванул ее за плечо, поставил рядом с собой и приложил палец к губам, призывая к молчанию. Сшивил дождалась, пока интенсивность метаний уменьшится, и повторила стремительный бросок, укусив уже слева у основания черепа. Шос хлестанул хвостом так, что треснула одна из мраморных плит и замер в полной неподвижности, а его невеста нежно обвелась вокруг его тела. Таня со страхом смотрела на эту пару, не понимая, что произошло. У Сшивил ничего не получилось, они опоздали, и змеица просто прекратила мучение Шоса, или его и невозможно было вылечить. «Танечка, он жив», — шепнул ей Сокол, который обладал не в пример лучшим слухом и зрением. «И дыхание у него стало поровнее, насколько я понимаю». Сшивил повернула к ним голову. «Он жив, ему становится лучше. Я потом скажу, как я вам благодарна. А сейчас, Сокол, ты не мог бы нас отнести ко мне? Я не хочу его оставлять». Соколовский легко поднял переплетение змей и отнес их в комнату, выделенную звезде эстрады, а потом закрыл двери и повернулся к Татьяне. «Не волнуйтесь, уже сейчас ему гораздо лучше, и сердце работает как следует, и дышит он гораздо глубже. Судя по всему, эти укусы наносятся в какие-то нервные центры, и первый нейтрализует убивающий яд, а второй оказывает стимулирующее действие. Впрочем, может и наоборот. Сами потом спросите у Эвил, в смысле Сшивил». По коридору торопился Вран, который ставил машину в гараж. «Ну как? И где змеи?» «Не шуми, им бы в себя прийти». Сокол покосился на закрытую дверь, а потом повернулся к Татьяне. «Чаем не напоите? А то что-то я только сейчас сообразил, что уже поздний вечер». «И чаем напою, и если хотите, ужином накормлю. Если бы не вы, мы бы не успели». Таня переглянулась с Крыланой. Обе понимали, что вряд ли отважились так напористо действовать. «Это точно», — довольно отозвался Соколовский. «К чему лишняя скромность, когда все так и есть?» Крамиш вернулся домой через полчаса после того, как все устроились на поздний ужин. Правда, Крылана заспешила домой, ее там муж ждал, обещала залететь завтра, а остальные расположились на Таниной кухне и отдыхали от спешки последних часов. Наверное, Таня волновалась бы из-за Шосса, как он среагировал на такой активный антидот. Но умница Шушана, осторожно и незаметно заглянув в комнату, шепотом на ухо доложила подруге. «Все хорошо, он спит. А Шевил рядом, по-моему, что-то поет тихонько». «Поет?» «Да, шипение такое, мелодичное, словно напев. Я не стала дальше смотреть. По-моему, это очень личное», — убежденно сказала Шушанна. И была абсолютно права. Он до последнего по-настоящему не верил в то, что сейчас может увидеть Шевил, что она действительно рядом. Не верил вовсе не потому, что человек, который это говорил, был похож на обманщика, точнее, обманщицу, а потому, что эти слова были слишком похожи на самые его сказочные дивные сны. Сны, после которых не хотелось просыпаться, а хотелось оставаться там, внутри, задержать эту зыбкую небыль, остаться в ней навсегда. Остаться навсегда с Шевил, которая кружилась в его снах среди трав, танцевала с ветром, напевала ему старинный полозовский напев. Когда открылась тяжелая дверь и его внесли в какой-то дом, он очень старался держаться, хоть минимально достойно. Если с Шевил действительно где-то рядом, то он не должен ее пугать, правда, получалось это плохо. Голос невесты заставил его изо всех сил напрягать зрение. «Это же она, да?» Ни обман слуха, ни морок. Пятна расплывались перед глазами. Обоняние давно его обманывало, но голос он узнавал ясно. «Шосс!» — он изо всех сил старался поднять голову и услышал. «Опусти его!» Шосс ощутил под собой холодный пол. «Шосс!» Прикосновение он не мог не узнать. Да, как это ни казалось немыслимым, невероятным, но это была она. Кажется, даже увидеть что-то удалось. Правда, расползались перед глазами цветные пятна, но это было не так важно. Хотелось окликнуть, позвать по имени, но у него и сил-то не было что-то говорить. Хотя с Шевил его слова были и не нужны. Довольно было того, что он рядом и жив. Только вот жизни в нем оставалось совсем немного. Благо, она точно знала, что и как надо делать. Боль от первого укуса накрыла Шосса с головой, забрав его целиком и полностью, превратив весь мир в сноп горящих искр, выжигающих нервные окончания, пораженные ядом. Второй укус он даже не почувствовал, зато его тело с жадностью приняло недостающую ему для жизни силу, впитало ее и замерло, наслаждаясь внезапной целостностью без боли, без немощи, без чужеродной отравы. Он провалился в сон, успев понять только, что он жив и что рядом с Шевил, а остальное его абсолютно не интересовало. Московская ночь никогда не бывает по-настоящему темной. Свет фонарей, подсветка витрин, окна, фары припозднившихся машин — все это разгоняет темноту, и ей приходится сворачиваться клубками в подворотнях, в потаенных уголках дворов, забираться в сонные квартиры, умащиваясь поудобнее, подальше от окон и ночников. В норушном доме темнота бывать любила. Тут, как в правильной мышиной норке, ее уважали и не прогоняли понапрасну. Вот и этой ночью темноте в комнатах было раздолье, особенно в той, где сами собой опустились тяжелые шторы, давая долгожданный отдых тем, кто так долго был в разлуке. Впрочем, спал только один, зеленый, красивый змей с золотистой полосой на спине. А вот змеица и не думала спать. Никакое снотворное ей в этом не помогло бы. Разве может снотворное заглушить такое счастье? «Ты помнишь ветер старых звезд? Он гладил переливы трав. Мы знали это все всерьез. Ты верила мне, и ты был прав. Ты помнишь звездную змею? Она летит по небесам. Мы верили в любовь свою. Я знала, все тебе отдам. Не слышен шорох чешуи, не виден на дороге след. Мы знали то, что мы свои, друг друга ждали столько лет. Когда дорога лишь с тобой, когда душа напополам, то в сердце лишь одна любовь, другому я ее не дам. Стихи автора. И снова шумели над головами травы, и кружилось бесконечное небо с бесчисленными чешуйками звездной змеи, которую люди называют Млечный Путь, и вольготно от края и до края горизонта плыла ночная темнота, давая отдохнуть от дневных забот. А главное, самое главное, что рядом был тот, ради которого Сшивил оставила все, что ей было привычно и необходимо. Все, что казалось важно и нужно. Все. Все. Все, потом опавшее пожухлой травой после первых заморозков. «Спи! Возвращайся в свою жизнь, в свои силы, ко мне!» — шептала она, и темнота поплотнее укутывала эту пару, зная, что тот, кому песочно-золотистая змея это говорит, отлично слышит все, и это для него великое лекарство. Слабость никуда не делась, пока не делась, но стала совсем иной, не обессиливающей, беспомощной и безнадежной, а слабостью после уже прошедшей болезни, когда все вокруг еще слегка кружится, пока еще не очень-то набрался сил, но точно знаешь, что все плохое уже позади, что эта слабость, проходящая, торопящаяся прочь, утаскивающая за собой длинный, слабо шуршащий хвост. Шос всем телом ощущал, что к нему возвращаются силы. Да, понятное дело, пока он слабый, как молоденький ужик, но к нему вернулись и слух, и обоняние, и осязание. Он был уверен, что и зрение полностью восстановилось. Но на глазах лежал хвост Сшивил, и ему категорически не хотелось, чтобы она шевелилась и отодвигалась от него. Счастье переполняло даже в полудреме. Он покачивался в целом мире своего счастья, словно плыл в нем, боясь окончательно уснуть и пропустить хотя бы миг этого невозможного ощущения. И снова шумели над головой травы, и он, наверное, все-таки уснул, потому что ясно видел, как искал за пропавшую маленькую змейку из враждебного рода, с которой неожиданно для самого себя подружился, как нашел ее в глубоком колодце и едва-едва достал, рискуя собой. А потом они оба вот так же лежали, глядя в темноту и ощущая, что в них что-то изменилось и теперь уже никуда не денется. Никогда.